Глава 24. Похоже, я получила приличную дозу адреналина. Сердце разогналось так быстро, что готово выпрыгнуть из груди. Но реакция его бывшей насмешила. Правда, целовать не стоило, но побоялась, что будет неправдоподобно, поэтому все же оставила на нем немного своего блеска. И тоже ведь хитрый лис. Подыгрывать умеет на отлично. И парфюм у него шикарный. Легкие цитрусовые нотки, перемешанные с тонкой линией имбиря. А вообще мне теперь интересно, почему они расстались? Бывший ведь шикарно выглядит. Сразу видно, что ухаживать за собой умеет на отлично. Со 100% вероятностью дело в характере, но хочется подробностей. «Не бей меня, ведь я люблю тебя!» Соня накрывает голову журналом. «Трясется уже 20 минут», смеется Ляля. «Даже сбежать хотела. Пришлось дверь на ключ закрыть». «Не собираюсь тебя бить, но еще раз вытворишь подобное и на задницу неделю не сядешь. Помнишь мой ремень с сердечками?» В ответ получаю неуверенный кивок. «Эти сердца твою пятую точку надолго украсят». Обиженно дергает губами и делает вид, что готова заплакать. Только я все ее приколы прекрасно знаю. «Поля, не ворчи так сильно. Лучше расскажи, ты встретилась с этим шикарным брюнетом?» Аленка пытается перевести тему. «Встретилась». Сажусь за стол и двигаю ближе пакет с конфетами. «И как?» – выкрикивают в один голос. Их взгляд меня пугает. Выглядят, как глупые рыбки. Осталось только хвосты отрастить. А любопытства столько, что нырнешь и не выплывешь. «Нормально». «Издевается?» – Соня спрашивает Лялю. «Конечно, еще как издевается. Подробности, подруга. Нам нужны подробности». Ставит чайник и достает еще одну чашку. «Куда ходили? Что делали? О чем болтали?» Соня закидывает уточняющие вопросы. «Рассказываю им все, делая особый акцент на его бывшей, но умалчивая о нашей скромной договоренности, и ситуацию на парковке немного иначе обрисовала. Они бы завалили еще большими вопросами, узнав, что я развернула такси. Пришлось выдумать, что мы стояли у машины и прощались в тот момент, как подошла Ира». «Обалдеть! Так он предложил тебе сходить на ее свадьбу?» Глаза Ляли стали еще круглее. «Да». Я выставила все так, словно это Максим предложил мне сопроводить его, а не я навязала свою компанию. «У меня бы задница полыхала, если бы на мою свадьбу явился бывший, да еще и не один. Нафиг она вообще его пригласила? Похвастаться, что нашла кого-то?» «Глупо и низко», — фыркает Соня. «Но другое интересно. Ты его реально поцеловала?» «Секунду, в щеку». «Уху-ху». Девчонки переглядываются. «Ху-ху, так было нужно для правдоподобности. Вы просто не видели глаза его бывшей в этот момент». «Значит, свидание удалось». Соня тихо похлопывает в ладони. «Спасибо сказать не хочешь?» «Не свидание, а встреча. А спасибо мой ремень может сказать. Хочешь?» «Пожалуй, откажусь», — показывает мне язык. «Так получается, следующей встрече быть». Аленка сидит со слишком хитрой улыбкой. «Признай, он милашка», — добавляет Соня. «Он интересный». «И да, встреча быть». Беру чашку и делаю глоток, чтобы скрыть улыбку. «Нужно немедленно позвонить Маринке. Нашей непробиваемой ледышке кто-то понравился», — ерзает на стуле Ляля. «И когда встречаетесь? Пока не договорились. И Маринку не трогайте сейчас. И меня с этим вопросом не донимайте. Я ведь сказала, он интересный, но не сказала, что адекватный. Кто знает, что выкинет на следующей встрече. Не идеализируйте». Понимаю, что своими словами подогреваю их интерес, и именно этого добиваюсь. «И вообще, я домой. Устала». «А может?» — Ляля достает бутылку вина. «Сегодня точно без меня. Пусть посидят и пофантазируют. Им будет полезно. Уверена, она придумывает такого, что мне стыдно будет слушать, но к лучшему. Дальше будет легче убедить, что у нас с Максимом все очень серьезно». Милый дом встречает духотой и желанной тишиной. Встаю перед зеркалом, рассматривая свое разгоряченное тело после душа. Формы его бывшей лучше будут, да и кожа какая-то слишком идеальная, но не проблема. Я все равно шикарная, а главная моя сила – характер. Красота не всегда решает. Красота – это только оболочка, и если внутри ничего нет, то можно превратиться в чью-то марионетку. И стержень должен быть, иначе в этом большом и пугающем мире желаемого не достичь. Собираю волосы в хвост, надеваю халат, беру ноутбук и решаю посмотреть перед сном серию любимого сериала. Своего рода снотворное. Вот только взгляд так и падает на телефон, и к нему же уже тянется рука. Пользователь Полина. «Я просила 1000, а не 5. Ужин был за мой счет, и к твоему номеру не привязана карта, поэтому будь так любезен, пришли карту». Перевод от него пришел сразу же, как такси отъехало. Он оплатил и машину, и ужин, и его об этом не просили. Иногда инициатива наказуема. И хоть у меня есть его номер, решила продолжить общение через сайт знакомств. Так как-то удобнее. Пользователь Максим. А кто сказал, что я ужин оплатил? Это тебе за созданное неудобство. Наверное, должно быть приятно, но выглядит глупо. На подарок не похоже. Если оплата устроенного шоу, то это было за мой счет. Но раз карту не присылает, еще раз спрашивать не буду. Отложу и оплачу ему ужин еще раз, только уже за его счет. Пользователь Максим. Раз идем на свадьбу, то придется познакомиться с моим другом, иначе прогорим. Согласна? А мы поймали одну волну. То же самое предложить хотела. Опередил. Пользователь Полина. Согласна, только завтра занята. Могу в субботу после 6. И выбери место поскромнее и желательно на свежем воздухе. Никакой зарплаты не хватит по ресторанам бегать. И лимит на этот месяц исчерпан. Предпочту в парке все обсудить. И полезнее для организма будет.